хорошо знал меня. Его симпатию я всегда чувствовал. Среди лагерной администрации оказались и другие знакомые. В их числе нарядчик Эдуард Гансович Бахблюм, в прошлом главный бухгалтер банка. Я рад был новой встрече с ним. Во многом благодаря их ко мне отношению я, соглашаясь на Челбанье, возглавить проходческую бригаду. Не знаю, почему именно мне они предложили стать бригадиром, но эта идея совпала с ожиданием перемен, появившимся у меня после смерти Сталина. В том году впервые в воздухе запахло возможным освобождением. И хотя у меня была припрятана фотография для поддельного паспорта на случай, если придется снова бежать, я понимал, что в реальности нет другого пути выбраться отсюда, кроме как через работу. На Челбанье я собрал бригаду, 60 человек, которых знал, кому доверял, и сказал: «У нас должны быть только те, кто готов работать по-настоящему, чтобы вырваться». «Вадим», — предупредил Мишка буржуй, — «я все равно буду отсюда валить». «Вали», — отвечаю я, — «но не из моей бригады». Мишка перешел в другую и действительно бежал. Был уже 1955 год. Чувствовалось послабление. К заключенным относились по-другому. Стою, разговариваю с Мишей Ивановым, с которым был когда-то на штрафниках. Проходит мимо начальник КВЧ, культурно-воспитательной части. «А ты чего, Иванов, на занятия не идешь?» «Да я все знаю, гражданин начальник», — улыбается Миша. «Чего ты знаешь? Чего ты знаешь?» — уже сердито говорит офицер. «Ну, живем мы лучше всех. Хрущев у нас самый умный. Верно, гражданин начальник?» Тот, не отвечая, уходит. Это было время, когда заключенные стали отращивать бороды, усы, с чем лагерное начальство все-таки боролось. Проводя очередную беседу с заключенными, этот же начальник призывал не отпускать усы и бороды. Поднялся Иванов. «Гражданин начальник, я целиком с вами согласен. Я всегда думал, зачем люди отращивают громадные усы? Всегда считал их ненормальными. И вы такого же мнения? Значит, я правильно думал о Будённом». Общий смех. «Что ты болтаешь, Иванов?» — рассердился начальник КВЧ. Иногда Миша мог прицепиться с вопросом: где Ленин брал деньги, и правда ли, что его Надя была щипачкой и есть карманницей? В лагерный рацион мясо теоретически включалось, только варили его в наволочках, чтобы не расползалось по котлу. Естественно, заключенным ни кусочка не перепадало. Так что полакомиться собачатиной желающих было много. Захожу в сушилку и вижу привязанную к батарее собаку начальника режима. Жить ей оставалось, вероятно, до вечерней поверки. Овчарка забилась в угол и затравленно смотрела на меня. Конечно, я сразу ее выпустил, а потом переругался со всей своей бригадой. Вот кто, оказывается, затащил собаку в сушилку. Они орали: «Это ж ментовская сука! Зачем отпустил?» Собака действительно была очень злая. Удивительно, как они вообще смогли ее поймать. Но в то время это было напуганное существо, смотревшее на меня молящими глазами. В бригаде, кроме меня, собак не ел еще только один человек — баптист Митя Малюков. А эти шутники все время пытались его собачатиной угостить. Как-то Гена Винкус вбегает: «Я мясо приволок!» И, оглянувшись на дремавшего Митю, шепчет нарочито громко: «Мяса мало, скажем Малюкову, что собачье». «Хрен вам пролезет, я тоже хочу», — потягивается Митя. После ужина, узнав, чем накормили, он со сковородкой бросается на Винкуса. Они еще неделю дрались, их замучились растаскивать. Пришлось когда-то попробовать и мне собаку. На перспективном работал парикмахером Миша Флянцман, владивостокский парень. Законченный пьяница, с черными от шефира зубами. Он глотал одеколон и зубную пасту тоже. Начальника лагеря Миша брызгал водой с легким запахом одеколона. Всем остальным доставалась чистая вода. Но его не убирали из парикмахерской. Флянцман был прекрасным мастером. На работу меня одно время не выпускали, опасаясь побега. А в изолятор сажать не за что. Я вел себя подчеркнуто хорошо. Поэтому несколько дней слонялся по зоне и довольно часто заходил к земляку в парикмахерскую. Миша всегда был рад моему приходу. Как-то вхожу, напротив не дымится рис с мясом, пахнет очень аппетитно. «Садись», — пригласил Миша. Мы ели, было очень вкусно. Потом он спрашивает: «Когда-нибудь собаку ел?» «Что ты? Нет, конечно». «Ну вот, считай, попробовал. Понравилось?» Кстати, про Флянцмана я и услышал впервые. Уж если еврей — алкаш, то хуже не бывает. Нас бросали на шахты с богатым содержанием золота в песках, где нужно было быстро отработать месторождение. 3 года с 1954 по 1956 наша бригада считалась лучшей вдаль строя. Не раз бывало, что за столом президиума я теперь оказывался рядом с теми, кто недавно меня охранял. Многие из них при встрече со мной отводили глаза. Однажды на шахте номер 214, когда она осадилась, мы с бригадой вытаскивали бурильные молотки, лебедки, ковши. Заколом зацепило меня за капюшон так сильно, что чуть не сломало мне позвоночник. Примечание. Закол — в кровле горной выработки откалывающийся кусок породы, часто многотонный, который может в любой момент рухнуть, сломав стойки крепежа. Рядом со мной был Лёва Баженов, которого тоже чуть не задавило. Мы выскочили к стволу шахты. Там на меня и на Леву